Мне розы знакомы особого сорта. Они не имеют шипов. Не блещут они красотой своей гордо среди разнотравья цветов. Особый садовник растил эти розы, к суровой среде приучал. Их солнце палило, и жгли их морозы, и ветер трепал и качал. Не раз выступали росистые слезы на свежих надрезах стеблей, когда садовод обрабатывал розы с верхушки до самых корней. А розы цвели, и чем больше страдали, тем более нежны они, особый такой аромат издавали, касаясь ветвями земли. Растит эти розы для славы нездешней, для славы высокой Христос, и нет ничего на земле этой грешной дороже ему этих роз. Готовит он их для небесной отчизны, где будет их цвет полыхать, где в новом Эдеме под деревом жизни они будут благоухать. Аминь.